«Ну вот», — вздохнул Боннер, — «колыбельная от ФБР». «А почему бы, собственно, не сказать по радио, что этот болван Уэллспринг, засевший в известковом карьере, и впрямь болван? Пока мы в этой машине, они нас в жизни не догонят. Только никогда ты за рулем». «Я даже 45 не даю, а на этой штуке это практически невозможно. А кажется, что быстрее». На границе с Мисакуа Холлоран еще придержал 450 лошадей Камаро, и это казалось злой иронией, потому что это был единственный округ в штате, где, как им хорошо было известно, не было ни единого патруля. Они оба внимательно смотрели по сторонам в надежде увидеть машину Гретхен Вандервайт или Рэндж Ровер Грейс, и вообще, чтобы не пропустить что-нибудь необычное, но дороги были так же пусты, как радиоэфир. Ровно через 2 минуты после пересечения границы и за 20 миль до Гамильтона Боннер уснул. Судя по густоте и громкости храпа, надолго. Он даже не пошевелился, когда Холлоран свернул на заправочную станцию, место встречи с Магоци, вышел из машины и захлопнул дверь. Когда Холлоран, сделав несколько телефонных звонков, вышел из здания, на стоянке для грузовиков уже стоял переливающийся серебром гигант, который, благодаря своим размерам, мог бы стать местной достопримечательностью. Вокруг него, засунув руки в карманы, запрокинув голову и раскрыв рот, слонялся Боннер. Рядом с ним похаживал Харли Дэвидсон. Бородатый, покрытый татуировками, одетый в кожу, он был похож на байкерскую версию гигантской статуи Пола Баньяна в Бемиджи. Магоци и его напарник Джина прогуливались, о чем-то разговаривая. Родранер, сложившись пополам, стоял под одним из освещающих стоянку фонарей, а на лодыжках у него висело много небольших палочек. Холлоран даже думать не стал, зачем они ему там. Собравшись в дальнем углу стоянки, они наскоро обменялись рукопожатиями и приветствиями. Затем Холлоран сказал: «У меня новая информация. Я только что говорил с Эдом Питтеллой, шерифом округа Мисакуа, где ФБР потушило свет. Он сообщил, что пропал один из его помощников. Последний раз он выходил в эфир 1,5 часа назад, ехал домой после смены и просто исчез». У Боннера вытянулось лицо. «Как зовут?» «Дуглас Ли, знаешь его?» «Черт, конечно, знаю. В прошлом году на вечеринке Ассоциации шерифов этот парень упоил меня под стол с помощью самого ужасного тернового джина, который я только пробовал в жизни». «Так что там в таком случае происходит?» «Я полагал, что федералы отозвали все патрули». Холлоран пнул залетный камушек. Когда приказ был объявлен в эфире, он уже ехал домой и находился в одной из зон нулевого радиоприема. Эд полагает, что Ли ничего о нем не знает. 1,5 часа назад в участок позвонила жена Ли. Она была почти в истерике. Эд решил отправить на поиски остальных офицеров, а этот агент, который у него там обосновался, попытался ему помешать. Эд хряснул агента об стену и поставил ему фингал. Боннер радостно заулыбался. «Узнаю старину Эда. Середина 60-го, а он еще хряпает агентов ФБР об стенку, как 20-летний. Таких, как он, уже просто не делают». «Аминь», — заключил Магоци. «Так вот, в конце концов, этот агент разрешил ему выпустить всех своих людей на дорогу, но только на личных машинах», — продолжал Холлоран. «Никаких патрульных автомобилей, никаких радиопереговоров. Они отмечаются по обычному проводному телефону, у них есть описание ровера и машины-пирожницы, но в первую очередь они будут искать своего товарища». Джина всплеснул руками. «Господи Иисусе! У них в этом проклятом округе пропало 4 женщины, а теперь еще и полицейский, а они по-прежнему не собираются говорить, что за херня там творится». Холлоран кивнул было, но резко остановился. «Тот агент, который отобрал у нас место преступления на известковом карьере, сказал, что эта операция касается национальной безопасности. Я ему не особенно поверил, потому что 5 лет назад, когда ФБР пыталась арестовать каких-то дельцов, организовавших по всей Америке сеть клубов, где устраивались собачьи бои, они говорили мне то же самое. Раньше федералы вспоминали о национальной безопасности каждый раз, когда им было нужно, чтобы в их дела не вмешивалась местная полиция. Черт, может, на этот раз все действительно серьезно? Может, здесь дело не только в исчезновении людей, а заваривается каша покруче, а мы собираемся влезть прямо в середку кастрюли. Он обвел товарищей глазами. Есть среди нас такие, кому нежелательно столкновение с представителями федеральных служб? Нету, — ответил за всех Харли. По мне, так ничего серьезнее, чем исчезновение Грейс, Энни и Шарон, просто не бывает. И мне глубоко наплевать, какую операцию разворачивают ФБРовцы и затрагивает ли она национальную безопасность или нет. Но если наши женщины находятся где-то внутри зоны ее проведения, и выяснение общей обстановки может помочь нам в наших поисках, то давайте начнем с этого. Магоцци сказал, вы с Родранером можете каким-либо образом подключиться к телефонным линиям, идущим к участку шерифа округа Мисаква. Родранер с энтузиазмом закивал, нет проблем. Хорошо бы иметь возможность перехватить каждый доклад от офицеров, которых Эд отправил на поиски. Мы будем перехватывать все звонки, и участок, и из участка. Обращаясь к Холлорану, Харли спросил, ФБРовцы рассредоточены по всему округу, так? Эд говорит, что так. Тогда они должны как-то связываться друг с другом и координировать свои действия. Мы должны определить, какую сеть или частоту они используют, подключиться к ней и выяснить, что у них там происходит и где. Вы можете это сделать из автобуса? Ну, скорее всего, можем. Тогда поехали, распорядился Магоцци. Доберемся до середины округа Мисаква, поставим эту штуку где-нибудь на обочине и будем готовы двинуться в любом направлении, на которое нам укажет перехваченная информация. «Мы поедем за вами в нашей машине», — сказал Холлоран. «На тот случай, если нужно будет куда-нибудь добраться максимально быстро». Харли ухмыльнулся и ткнул за плечо в направлении автобуса большим пальцем. «Может, с виду эта крошка и похожа на слониху, но бежит она быстрее гепарда. Вам ваша машина не понадобится». Боннер коротко кивнул и пошел к Камаро. «Пойду заберу вещи и загружу их в автобус». Харли отправился с ним, чтобы помочь, а остальные стали забираться в автобус. «У меня в моей сухопутной яхте есть все, что вам может понадобиться». Боннер даже не замедлил шага. «А у нас там карабин, дробовик, ну, всякая такая петрушка». «Здорово. А где ваш автомобиль?» Боннер показал. «Вон тот». На джипе шерифа через Мисаку нельзя было ехать. У Харли отпала челюсть. «Бог ты мой, это твоя машина?» «Ну да, старая колымага». Боннер полез под заднее сиденье, а Харли с благоговением обошел «Шевроле», а затем положил обе руки на капот. «Ничего себе колымага! Это как коснуться алмаза надежды или святого Грааля. Окатите меня из шланга, а затем повесьте сушиться, если это не Янка Камара». Боннер протянул Харлию дробовик и стал вытаскивать карабин. «Уж не знаю, что такое Йенко, но этот старый драндулет Чарли Мецгера. Не красавица, но бегает хорошо. Вот, возьми». Харли принял карабин не глядя, он по-прежнему смотрел на автомобиль. Двигатель L-72, объем 427 кубических дюймов, передние дисковые тормоза, капот с воздухозаборниками, сверхнадежный радиатор, подвеска особой конструкции, задний мост 4,1 к 1. Даю сотню прямо сейчас. «Мечтать не вредно», — Боннер усмехнулся и захлопнул дверь. Харли сморщил нос. «125». «Ну ты, я тебе скажу, искряга». Харли поджал губы и затопал за Боннером к автобусу. «Ладно, ладно, ты, твердолобая деревенщина, 150». «Харли, да перестань ты! Я за эту машину 3000 заплатил, а ты хочешь забрать ее у меня за $150?» Харли остановился и уставился на Боннера. «За 150 000, идиот!» Глава 19. Мертвая пустая тяжесть абсолютного безмолвия лежала на маленьком озере. За широким поясом заросли рогозы, яркая полная луна отражалась в черной воде, как в бездонном зеркале. Ни одна водомерка не скользила по водной поверхности, ни одна лягушка не квакала на берегу. Ни один сверчок не тер одной ногой смычком, а другую. Не было слышно никаких звуков, обычных для ночного озера. Последние джипы уже давно уехали, а Грейс, Энни и Шарон все боялись пошевелиться, и как три кающиеся грешницы стояли на коленях по шею в воде. У Энни чесался нос, а вдруг они не все уехали. Она поднимет руку, чтобы почесать нос, а с нее в воду упадет капля. Вдруг тогда из укрытия выскочат 10 человек и начнут стрелять. Медленно и осторожно она подняла левую руку к носу. Она была как перчаткой, покрыта липким озерным илом. Она почесала нос, и никто в нее не выстрелил. Может, уже пора выбираться? Ее шепот был едва ли громче дыхания. Плечи Грейс поднялись из воды, от них пошли круги по поверхности. «Очень аккуратно», — прошептала она в ответ. Энни начала подниматься с колен, она пошатывалась. Вода потоком стекала с ее платья, превратившегося в лохмотья. Она зажмурилась, когда туша, лежащая позади нее коровы, сдвинулась с места. Тут корова, она шагнула в сторону, чтобы показать ее остальным. «Господи, боже мой!» — прошептала Шарон. Над водой возвышался только бок коровы, как черно-белый мягкий островок. Так вот, куда они все делись, их столкнули в озеро. Они поспешно выбрались из рогоза и вышли на вмятую в грязь траву. С них ручьями текла вода и собиралась в лужи под ногами. Шарон и Энни повалились на землю, как побитые ливнем цветы. Грейс не последовала их примеру. А еще несколько секунд стояла во весь рост. Высокая, прямая, неподвижная, она была в этот момент всего лишь сосудом для своих мечущихся во все стороны глаз. Наконец она глубоко вздохнула, и Энни поняла, что они в безопасности, по крайней мере, пока. «Так вот, что здесь произошло», — сказала она. «Они перевозили в грузовиках какой-то газ. Что-то пошло не так, и они погубили целый город». «О, черт!» — Грейс впервые в жизни услышала в голосе Энни нотки неподдельной паники. «Значит...» Мы только что сидели в озере, битком набитым животными, которые умерли от отравляющего газа. Грейс присела рядом с Энни, убрала мокрый шелковый лоскут с ее шеи и расправила его на плече, где было его законное место. После катастрофы прошло уже несколько часов. Те солдаты ничего не боялись, значит, и нам не следует. Какое бы вещество ни убило тут все живое, больше его здесь нет. То есть мне не нужно раздеваться и искать язвы на своем теле. Грейс покачала головой. Язв ты бы в любом случае не нашла. Это не был химический реагент. Это был нервно-паралитический газ. Шарон вопросительно посмотрела на нее. Откуда ты знаешь? Все химические реагенты обладают разъедающим действием. А бок той коровы был чистым. Да и на собаке в доме не было ни одной отметины. Энни секунду обдумывала сказанное Грейс, затем выдохнула и кивнула, полностью удовлетворившись. «И где она этому научилась?» — подумала Шарон. Сама она дрожала и обнимала колени, чувствуя, что тот разумный, предсказуемый мир, который она выстроила вокруг себя, рассыпается в пыль. И вдруг все, что она делала в жизни, все, чем она и дальше собиралась заниматься, выслеживать убийц по одному, попутно спасая одну-две человеческие жизни, показалось ей ужасно мелким. Пока она гонялась по всей Америке за единичными серийными убийцами, и Грейс, и Энни, если уж на то пошло, массовое убийство произошло чуть ли не у нее во дворе. Господи, прямо не верится. Нервно-паралитический газ? Это же, в конце концов, Висконсин, а не Ближний Восток. Откуда здесь взяться нервно-паралитическому газу? И не похлопала ей по колену. Его не надо ниоткуда брать. Висконсин — отличное место для того, чтобы его сделать. На Среднем Западе на каждой ферме хранятся запасы пестицидов на стероидах, а рецепты того, как это делать, развешаны по всему интернету. Шарон закрыла глаза. Это не может быть настолько легко, иначе газ делал бы каждый псих на планете. Мы же говорим не о бомбе из удобрений. «А это не настолько легко», — тихо сказала Грейс. «Но это и не невозможно. Помните трагедию в токийском метро? Они не купили Зарину, торговца наркотиками. Они сделали его сами». Шарон потерла глаза и сделала несколько глубоких вдохов, думая о том, что именно это убило здесь всех людей и животных. Обычный вдох. «Где-то есть еще два грузовика с газом». Ее голос дрожал, и рука тоже. Она пыталась расстегнуть верхнюю пуговицу блузки, и примерно через 9 часов они отравят множество людей, если мы ничего не предпримем. Мы должны поторопиться. Голос Грейс был настолько спокоен, что Шарон это даже раздражало. Чтобы торопиться, нужно знать, куда. Подальше отсюда. Мы должны выбраться отсюда и сообщить кому-нибудь о том, что здесь творится. Энни взяла Шарон за руку и с некоторым нетерпением потрясла ее. «Ты должна успокоиться. Просто подумай минуту». «У нас нет этой минуты», — зашипела Шарон. «Это уже не только нас касается. А что ты предлагаешь? Сидеть тут и думать, пока люди будут умирать?» Грейс вдохнула через нос, чтобы успокоиться, и напомнила себе, что это говорит не просто испуганная женщина. В Шарон взяла верх полицейская часть ее натуры, а у копов немедленное действие является почти единственной реакцией на любой раздражитель. «Хорошо, тихо», — сказала она. «И что ты хочешь, чтобы мы сделали?» «Мы должны пойти к заставе, снять охраняющих ее людей и украсть джип». «Мы с тобой, с двумя пистолетиками против неизвестного количества боевиков с М-16». Шарон не желала слышать о проблемах, только о решениях. Она говорила быстро, чтобы поскорее приступить к действию. «Ну, значит, попытаемся нейтрализовать их из укрытия. Даже если мы всех их не достанем, то хотя бы уравняем шансы. А затем мы, не прекращая стрельбы, заведем джип». «Дорогуша, твой план — верное самоубийство». Шарон бросила на Энни гневный взгляд. «У нас слишком многое поставлено на карту, и поэтому мы должны попытаться». «Слишком многое поставлено на карту, и поэтому мы не должны пытаться», — поправила ее Грейс. Она говорила очень медленно, очень четко. «Потому что если мы погибнем при этой попытке, с нами вместе погибнет множество людей». Она сделала паузу, чтобы дать Шарон обдумать ее слова. «Придется придумать другой способ». «Черт побери, да нет никакого другого способа. Мы пытаемся выбраться отсюда с того самого момента, как нас угораздило сюда попасть. И ничего у нас не получается. А сейчас дела еще хуже. Они взяли нас в большое кольцо. Значит, мы должны разорвать это кольцо». Энни кивнула. «Нам нужен отвлекающий маневр». Грейс смерила ее взглядом. «Ты опять смотрела старые военные фильмы?» «Да, целую пропасть фильмов. В таких случаях всегда используют отвлекающий маневр. Заставляют всех врагов собраться в одном месте, а потом ускользают в совершенно другом направлении». Шарон шмыгнула носом. «Замечательно. И как, по-твоему, мы должны все это проделать?» «Черт, да не знаю я. Как копы в таких случаях поступают? Ну вот, если бы твоя группа во время какого-нибудь рейда попала в окружение, что бы ты сделала?» «А то, что мы сейчас не имеем возможности сделать, вызвало бы подкрепление». Грейс повернулась, посмотрела на нее, застыла на секунду, а затем, редкий гость, улыбка, появилась на ее лице. «Возможно, у нас получится сделать и то, и другое». Она вздохнула, посмотрела на сбегающий к озеру склон, затем снова обернулась к Энни и Шарон. «А что, если мы подожжем весь этот проклятый город?» Помощник шерифа Дуглас Ли находился в единственном месте, которое в данный момент считал безопасным. В 20 футах над землей, среди узловатых ветвей американского клена. Он не любил эти деревья за их неопрятный вид, а также за то, что на них всегда обитает огромное количество отвратительных летающих жучков. Их чертова поросль укореняется везде, глазом не успеешь моргнуть. В песке и в глине, на солнце и в тени, на кукурузном поле и в трещине на тротуаре. Даже благодарение Господу в середине взрослого соснового леса. Еще вчера хилое деревце, а сегодня, глядишь, такое вот огромное чудовище.